Лететь было около получаса. Мечислав закрыл глаза и принялся вспоминать события последних недель. Уже через два дня после судьбоносного для клана Соколов собрания в Ковчег переправили первую группу парней и девушек от 17 до 20 лет. Оказалось, что о военной карьере мечтают многие, но решиться на изменения и стать воителем готовы далеко не все. И тут появились земляне со своим оружием, черными штурмовыми костюмами. Их снаряжение и техника, победа над стражами бывшего надзирателя покорили умы молодежи. И майору пришлось сильно ужесточить отбор, так как уже к вечеру первого дня на его столе, который ему предоставили в кабинете безвременно покинувшего этот мир Тинока, лежало около 300 заявлений. Его штурмовики на два дня превратились в отборочную комиссию. Разбив претендентов на десятки, они безжалостно гоняли их по полосе препятствий, которую на скорую руку изготовили из подручных материалов и руин домов. В итоге для первой партии отобрали 50 человек. Еще 50 должны были бы перекинуты в ковчег через месяц. Этой маленькой армии должно было пока что хватить. Но Молот не питал иллюзий на этот счет. Он прекрасно понимал, что исчезнувший надзиратель, звери, кланы и пиры не оставят их в покое. Еще оставались турмы, дикие и безжалостные захватчики с другой стороны горного хребта. Все последнее время Молота беспокоила странность возвращения Ярослава. Где был парень все это время? Как выжил? Понятно, что не один, а если не один, тогда с кем? Что интересовало этого человека? Что ему удалось узнать от Ярика? Майор ни на секунду не верил, что когда парня спросили что да как, он стал молчать. Скорее всего, он рассказал все еще до того, как его начали спрашивать. Но выяснить это было невозможно. Ни гипноз, ни препараты, подавляющие волю и заставляющие говорить правду, не дали никаких результатов. Если парня вернули, значит, с какой-то целью. Какой? Сколько вопросов и ни одного ответа. После собрания и объединения Ковчега и клана события понеслись вскачь, не хуже бешеной лошади. Ольга дожигала остатки топлива и моталась на вертолете то в ковчег, то на базу. Грузовики жгли бензин, перевозя оборудование для производств, которые должны были быть в скором времени запущены под куполом базы. Обратно они волокли оружие и прицепы с образцами соколов. Несколько десятков мужчин и женщин, обладающих научными познаниями и знанием техники падших и клана, были спешно переброшены в ковчег, дабы ускорить исследования и разработки. Надо сказать, что этот шаг принес плоды почти мгновенно. То, что для землян было загадкой, для мастеров клана оказалось простейшей задачкой, которую они расщелкнули в момент. Правда, они не могли помочь с машинами падших, но схватили все на лету и скоро, втянувшись в работу, стали полноправными членами команд. Именно с их помощью Олег собрал энергетическое ружье и лазерный автомат. Это они помогли улучшить генератор щита, притащенный с разгромленной базы волков, после чего на следующий день состоялся торжественный пуск. Теперь ковчег был защищен, что позволило ускорить работы по созданию куполов теплиц и цехов окончательной сборки. Все это требовало большего количества рабочих рук. Пришлось спешно перебрасывать несколько сотен рабочих с базы клана. Чтобы разместить их, техники три дня собирали два металлических ангара. Временное жилье было не шибко комфортным, но приходилось идти на жертвы. Прибывшие рабочие по этому поводу особого недовольства не испытывали. Они прекрасно понимали, что необходимо потерпеть. Специально для них открыли доступ к столовой ковчега, расположенной на втором уровне. Это позволило снять напряжение. Правда, при этом пришлось усиливать охрану комплекса. Но теперь, имея под рукой резерв, Мечислав мог себе позволить патрулирование и даже потери, хотя это было крайне нежелательно. Еще одним событием стало то, что наконец-то удалось разговорить офицера, захваченного в пирском танке. На этот раз его возилось с лингвистическим переводчиком гораздо дольше. Коричневые не шли на контакт и отказывались помогать в изучении языка. Все пришло в норму, когда прибыл хранитель истории из базы соколов. Он помог составить пирский словарь, и общение было налажено. Офицер сопротивлялся недолго. Под воздействием препаратов, введенных врачами, он начал говорить, но прежде чем мозг затопил наркотик, он успел выкрикнуть: «Сдохните, ниши! Солдаты Великого Сарга покарают вас!» Интересно, глядя на распластавшегося в кресле офицера, произнес Мечислав. «Знаете, что мне это напомнило?» – спросил он у стоящих возле ученых и двух охранников. Те в ответ покачали головами и вопросительно уставились на майора. «Коричневую чуму фашистской Германии. Во всяком случае, слово «низшие» указывает именно на это. При этом есть слово «великого», что подразумевает некоего лидера, считающего себя выше остальных». «Кто ты такой?» – спросил он, склонившись к офицеру. «Я капитан 4-го полка 5-го легиона великих крепостей армии Великого Сарга. Как тебя зовут?» «Меня зовут…» Пленный на секунду замолчал, словно вспоминая. «Меня зовут Нуном», – радостно выпалил он. «Хорошо, Нун. Кто такой Сарг?» «Сарг Светоносный. Он поведет нас вперед, когда придет день очищения, и мы сметем низших, они станут рабами и будут работать на благо Великого Пира». Мечислав переглянулся с сидеющим врачом. «Похоже, вы были правы», – согласился с майором доктор. «Это явно фашистский лозунг. У парня мозги окончательно засраны. Ему 25, а он словно слепой». «Если тебе на протяжении многих лет твердят одно и то же, ты начинаешь признавать, что это истина», – подал голос второй врач. «Где находится пир?» «Великий пир!» – в безумии закричал капитан и рванулся вперед. Он не осознавал, что привязан, он хотел только вцепиться в горло человека, оскорбившего его страну. Штурмовики шагнули вперед, но Мечислав остановил их. «Прости, конечно, Великого пира. Так где находится Великий пир?» «Там, где море», – закатив глаза, произнес Нун. «Обширно», – подвел итог один из врачей. «Кто такой Великий Сарг?» – продолжал задавать вопросы Мечислав. «Сарг – сын создателя великого прародителя падших, и Сарг – падший. Он открыл нам цель. Вы – ничтожество, не способны понять, что только пир несет свет. Только Сарг знает путь. Мы сметем вас. Вы будете жить, как животные в клетках, а мы – высшие пиры. Будем смотреть, как вы рвете друг друга за миску каши. С какой целью ваша крепость передвигается по материку? Наша цель одна. Мы ищем низших и, найдя, уничтожаем или сообщаем о них в гарнизон. К тому же у низших есть кристаллы. Если я добуду хотя бы один такой кристалл, и я сказочно богат. Дом столицы, рабыни, готовые на все уважение и власть. Но везет немногим. Тем, кто находит кристаллы, приходится скрывать. Любой, кто утаит найденное, сгниет в рудниках. Он будет разлагаться долгие годы от неизлечимых язв. Его труп сожгут, поскольку если закопать в землю, пиры будут болеть. «Кажется, я знаю, что добывают в таких условиях», – заметил врач постарше. «Я видел людей, зараженных радиацией». Мечислав согласно кивнул. «У наших оголтелых расистов есть уран. Похоже, он бедноват, если там умирают долгие годы. Но этой планете хватит и этого. Она и так почти мертва, а эти фанатики добьют ее. Это может стать проблемой». «Что добывают под землей?» – спросил доктор помоложе. «Руду. Никто не знает, зачем она. Ходят слухи, что так Сарг…» Он захрипел и обмяк. «Все, вырубился», – пощупав пульс, произнес врач. Но наговорил немало. «Сколько будет в отключке?» – поинтересовался майор. «От 2 до 5 часов», – подсчитав что-то, ответил доктор. «Но потом к нему некоторое время, я бы сказал, сутки, нельзя применять препарат, иначе мозг не выдержит». Мечислав кивнул. Пищи для размышлений хватает. Во всяком случае, он выяснил, где ковчегу не стоит искать помощи. Там, в городе, населенном людьми в коричневой форме, только враги или почти враги. Но теперь он знал, как выбить информацию из этого капитана. И не было нужды в препаратах. Нужно заставить его проповедовать свои идеи и вестись на его речи. Тогда он сам выложит все. К вечеру он пришел в себя и стал вполне адекватен. Мечислав подождал, пока охранники заберут грязную посуду, и вошел в комнату. Какое-то время он молча разглядывал сидящего перед ним парня. Ему было 25, но не больше. Ростом парень был невелик, но широк в плечах. Лицо лощеное, породистое. Оно выражало надменность по отношению к Мечиславу и прочим. Высокомерие было вбито в голову парню лучше, чем хорошие манеры. Он вспомнил, как также напротив него сидела Арва. Она же была напуганной, держалась вежливо, ее все удивляло. «Что ж, попробуем и с тобой то же самое». Он разложил ноутбук и достал виртуальный экран и клавиатуру. «Ева!» – позвал он. Искусственный интеллект, словно поняв задумку, тут же отреагировал. Из тонкого невидимого обычному глазу лазерного луча появилась голограмма красивой брюнетки в строгом офисном костюме. «Слушаю, Мячеслав Дмитриевич». «Останься, будешь переводить», – приказал майор. Ева кивнула и уселась на стул. Майор посмотрел на гостя, ход удался. Капитан сидел с открытым ртом, выпучив глаза. «Зови меня молотом», – представился он. Но Нун не обратил внимания на эти слова, которые перевела ему Ева. Он продолжал таращиться на голограмму, ничего не видя вокруг. Ева пристала и щелкнула его по носу. Конечно, никакого удара не было, виртуальные пальцы прошли насквозь, но капитан вздрогнул и со стуком захлопнул пасть. «Я молот», — повторил майор, — «командир людей, захвативших твою ползающую крепость». Нун молчал. «Расскажи мне о пире», — попросил Мячеслав. Пленник отрицательно покачал головой. «Почему?» — спросил молот. «Вы низшие. Те, кто не рожден в пире, недостойны знаний», — с вызовом произнес он. «Недостойны знаний?» — спросил майор. Какое-то время он таращился на Нуна, а потом расхохотался. «Недостойны знаний?» — хлопнул себя по коленке, с трудом произнес он. «Посмотри на эту женщину, на мой компьютер, хотя я сомневаюсь, что ты знаешь, что такое компьютер. Посмотри на машину, которая может все. Так какие знания ты, высшее существо, можешь предоставить мне? Хочешь, я покажу тебе твою крепость?» «Ева, видео со спутника». ИИ мгновенно вывел на экран картинку ползущего со скоростью улитки танка. Нун снова открыл рот и выкатил глаза. «Этот танк за 200 километров отсюда, а я могу сосчитать заклепки на его башне». «Я все равно ничего не скажу», — придя в себя от увиденного, произнес капитан, хотя уверенности и надменности в его словах стало намного меньше. «Я просто прошу рассказать тебя о твоем городе, о том, как вы живете, кто вами правит. Мне не нужны его координаты. Когда они мне понадобятся, я их получу. И буду наблюдать, как вы, великие, ходите в туалет. Ты меня понял?» Капитан кивнул. «Что вы хотите знать?» «Вашу историю, цели, возможности». «История», — задумчиво произнес Нун. «Тогда нужно начать с катастрофы». «Начни. У меня много времени», — согласился молот.